Богатур Лобо. Квартира Олежня Фачикяна. Девятый день восьмого месяца. Средница. Утро. Олежень был чертовски прав. Ус действительно отклеился. И теперь держался непонятно как. Произошло это, по всей видимости, когда Фачикян и Даос петляли, как зайцы по ночным дворам. В темноте не мудрено за что-нибудь зацепиться, да и не только усом. Хвала Будде, усы были длинные, многолетние, редкие и седые. В общем, какие положено. Бак долго тренировался, прежде чем умение управляться со столь внушительными усами и бровями не сделалось для него вполне естественным. Но вот ночью, перелезая через заборы, ломясь сквозь кусты или, возможно, уже на водосточной трубе, по которой лезли к Олежине на балкон, Бак и сам не заметил, как зацепился, а в горячке бегства не обратил внимания на легкий рывок. Да, так верно и произошло. Бак любил переодеваться бродячим даосом. Это был один из его излюбленных трюков. Чаще многих иных, применяемый достойным человека-охранителем, во время деятельных мероприятий, каковые по тем или иным причинам, надобно было проводить скрытно, не привлекая к себе внимания. Не единожды образ бродячего старца выручал Лоба в ситуациях трудных и запутанных, а укоренившееся на необъятных просторах Ордуси теплое, уважительное к даосам отношение неоднократно позволяло ему невзначай получить ценную в расследовании информацию. Так и повелось. Бак не отправлялся за пределы Александрии Невской, не облачившись в специальный халат, каковой, будучи вывернут наизнанку, без труда превращался в поношенное даосское одеяние, и без упрятанных в рукава накладных седых усов, бороды и соответствующего парика, шапки со знаком великого предела, да очков с перевязанной дужкой. Посох Бак обычно добывал на месте. Понимающему человеку найти сообразный посох ничего не стоит. Равно как и спрятать в надежном месте свой драгоценный меч. Нетрудно это дело для понимающего человека. На Фачикяна отклеившийся ус произвел потрясающее впечатление. Он взмахнул руками. Хорошо, что поднос с пиалами уже прочно стоял на столе. Чуть не сбил высокую бутылку с горилкой и, не отводя от Бага даоса взора, плавно осел на ближайшую стопку книг. В комнату снова приперлась бесформенная черная собака по имени Аля. Шмякнула толстый зад на пол рядом с хозяином и шумно задышала в сторону бывшего даоса. «Наставник!» — потрясенно выдохнул Олежень, наблюдая, как Бак отклеил второй ус и хладнокровно принялся за бороду. «Прошу вас сохранять хладнокровие», — единочаитель Фачикян вежливо попросил его Бак. «Государственная необходимость. Так бывает». Однако Олежень некоторое время никак не мог взять в толк, что так все же бывает, и что бродячий даос внезапно может превратиться в человека средних лет с решительным лицом, издающий большие полномочия пайдзой в рукаве. Собака Аля, напротив, выказала мало интереса к происходящему. Понаблюдав за хозяином и его странным гостем, она уныло вздохнула, потом чихнула, некоторое время трясла башкой после чиха на предмет устаканить содрогнувшиеся мысли, наверное, а потом лениво покинула помещение. Собаке было безнадежно жарко. Не таков оказался Фачикян. Он моментально превратился в назойливого журналиста и обрушил град вопросов на Бага. Сначала осторожных, а потом все более смелых. Его интересовало буквально все. Зачем Ланчжун управления внешней охраны из самой Александрии Невской переоделся даосом? По какому поводу драгоценный преждерожденный в таком виде посетил Асланев? Нельзя ли будет получить исключительное право на серию репортажей о пребывании Бага в городе? И, наконец, знает ли драгоценный преждерожденный о том, что он сильно похож на членосборный портрет зловещего убийцы, недавно показанный в новостях по телевизору? Фачикян для убедительности даже включил свой ноутбук. Вышел на новостной асланевский сервер и развернул компьютер экраном к Багу. «Вот вам, пожалуйста. Ну, очень, очень похож. Вы, преждерожденный, зачем убили этого Хикмета? Я и сам отношусь к дервишам с подозрением. Да что там, плохо я к ним отношусь. И они меня не любят, вы сами видели. Но все же, зачем вы его зарезали?» Баг не чувствовал за молодым человеком никакого второго дна. Опыт подсказывал ему, что Фачикян именно тот, кто есть, а не маскирующийся под журналиста сподвижник местных человеконарушителей или тех же незалежных дервишей. Честное открытое лицо Фачекяна с редкими и жесткими, как проволока, волосами усиков над верхней губой внушало доверие. И Бак весьма убедительно заверил молодого человека в том, что не резал покойного Хикмета, а лишь следил за ним. «Всего я вам, преждерожденный Фачекян, сейчас рассказать не могу», — жестом остановил поток вопросов Бак. «Но интервью дам потом, если захотите. Со своей стороны не могу не обратиться к вам, Олежень, с просьбой о помощи. Я вижу, вы человек информированный». Перспектива оказать помощь столичному чиновнику, который со всей очевидностью не настроен в пользу незалежных дервишей и местных властей, необычайно вдохновила правдолюбивого Фачекяна, и он с жаром молодости принялся вываливать на Бага вороха самых разнообразных и пестрых сведений, иллюстрируя свои слова многочисленными фотографиями по мере необходимости, извлекаемыми из жесткого диска или прямо из сети на экранах его драгоценного ноутбука. Незаметно наступило утро и плавно перешло в знойный асланевский день. Ничего принципиально нового Бак поначалу не узнал. С энтузиазмом читаемая Фачекяном лекция после того, как Бак не за страх, а за совесть много часов проработал с посвященными Асланеву закрытыми и полузакрытыми файлами родного управления, не слишком впечатляла. Скорее, Багу было представлено множество мелких деталей, уточняющих картину нынешней асланевской жизни и только. Но постепенно пошла информация более камерная, можно даже сказать интимная и просто-таки неоценимого свойства. Поражало количество фотографий, посвященных раскопам, и явно официальных, сделанных с одобрения властей. На них учащиеся медресе представали счастливыми и чистенькими мальчиками и девочками, с упоением возящимися среди аккуратных куч извлеченного грунта с лопатами, метлами, метелками и даже лупами. Они с восторгом что-то там находили историческое, и в пароксизмах счастья со всех ног неслись показывать находки старшим, все тем же легко узнаваемым по одеянию дервишам, уж один-то из которых обязательно маячил на фоне титанического древнекопания. На неофициальных же картина несколько менялась. Дети уже не были такими чистенькими, а функции были четко разделены. Девочки копали землю, как маленькие экскаваторы, а мальчики, не принимая участия в низменном труде, бдительно бродили вокруг ям и куч с автоматами и ружьями в руках. Перебирая снимки, Бак в очередной раз удивился, сколь похожи модели на настоящее оружие. «И что?» — поинтересовался он. «Много всяких древностей уже откопали. Весь город, мне кажется, трудится». Олежень сделал большие глаза. «Ну да, откопали много всякой всячины. Да только чует мое сердце дело в другом. И я, знаете ли, догадываюсь в чем. Они, может, и сами в большинстве не догадываются, а я догадываюсь. О, я всегда много о чем типа догадываюсь. Я, знаете ли, всегда быстро как бы догадываюсь». «И о чем же вы в данном случае, как бы, догадываетесь?» — терпеливо и спокойно спросил Бак. Фачекян сделал страшные глаза. «Нашего начальника уезда, драгоценного преждерожденного Кучума, 3 года назад народ в числе иных типа выдвинул на пост, и после того, как Курали Бейбаба Кучум сдал экзамены лучших прочих, князь как бы утвердил его. Это с одной стороны. С другой, Кучум давно дружит с историком Ибн Зазулей, который в свое время опубликовал несколько статей о классовой борьбе в наших местах. Ну, вы помните, наверное, лет 20 назад это было типа модно. Всех древних шалопутов, бездельников и грабителей из большой дороги зачисляли в классовые борцы. И тогда сразу оказывалось, что классовой борьбы было немерено». Бак хмыкнул. Реконструированная нами практика назначения глав территориальных администраций в Ордусе была такова. Любой подобный чиновник, как это спокон века было еще в Китае, занимал свой пост ровно 3 года, по истечении которых мог быть или переведен на службу в другое место, или получить отставку, или срок его полномочий продлевался на следующий 3-летний срок соответствующим указом улусного центра с утверждением в Ханбалыкской палате чинов. Это утверждение, как правило, являлось чисто формальным, ибо для того, чтобы имперский центр пошел против выбора улусной власти, понадобились бы некие сверхэкстраординарные причины. Отношения центра и улусов держались главным образом на взаимном доверии, да и ни на чем ином не смогли бы держаться. Новому же назначению на освободившуюся должность, например, начальника уезда, согласно народоправственным эдиктам Дэ Цзуна, должна была предшествовать так называемая «просьба народа». Жители уезда после соответствующего обращения к ним улусных властей начинали выдвигать людей, каковые по тем или иным причинам казались им достойными управлять ими. Количество выдвигаемых не ограничивалось, но затем обязательно проводилось подтверждение просьбы. Имеющие право голоса жители уезда сходились на просительных участках и заполняли соответствующие документы, отдавая свой голос тому или иному выдвинутому. Окончательный список формировался из кандидатов в день подтверждения просьбы, набравших не менее 10% от списочного состава уездных просителей, которых иногда на западный манер называли «демандератом», от европейского «to demand» – «demander» – «настойчиво просить». Список выдвинутых таким образом лиц поступал в улусную палату церемоний, которая назначала срок проведения специальных экзаменов для претендентов. Экзамены подразделялись на 4 этапа: забота о душе народа. Здесь проверялись познания кандидата в литературе, живописи, кинематографии, музыке, философии и истории. Забота об уме народа. Проверялись познания в естественных и педагогических науках, забота о теле народа. Проверялись экономические и агрономические познания, а также умение их применять в конкретных ситуациях. И забота о среде народа. Проверялись начатки экологических познаний кандидата и степень его любви к природе родного края. Набравший на экзаменах наибольшее количество баллов назначался великим князем, ханом, ильханом, бадаулетом, премьером и прочее данного улуса на искомую должность. «Вот теперь в моде типа национальный подход», — продолжал Фачикян. «Поэтому тех же самых шалопутов и грабителей имя в имя зачисляют в народно-освободительных патриотов и приходят к выводу, что патриотизма всегда было, опять-таки, немерено. Зазуля об этом недавно новую книжку как бы написал, толстую такую, называется «Душу народную не перемогнуть». «Ну да я не об этом», — он хватил горилки. «А что же вы не пьете, преждерожденные, ага?» «Я на работе», — сухо ответил Бак. «Теплая горилка — это нечто столько раз хуже, нежели холодный эрготоу. Гаоляновый самогон весьма крепкий и имеющий резкий и далеко разносящийся запах, который некоторым нравится, некоторым нет, но вне зависимости от этого непременно ощущается как самим употреблявшим его, так и всеми окружающими в течение нескольких дней». Бак уже выяснил сей факт доподлинно, но обижать Олежине не хотел, поэтому и привел довод, по всем признакам являвшийся неотразимым. «А, ну да, так вот. Был лет 300 назад, что ли, такой классовый борец или по-нынешнему народный патриот? Дракусель Зауральский. Гнида, извините, редкостная. Не из простых людей. Граф как бы. В свое время он шороху навел круто, грабил, резал, жуть. А потом, когда княжеский двор типа решил положить конец безобразию и выслал в уезд отряд внешней охраны, и даже регулярные воинские части подтянулись на подмогу типа, попытался бежать за границу. Его схватили, конечно, на границе, Дракуселя-то, но награбленного при нем не нашли, и как не бились, так и не дознались, куда реально дел. А типа есть легенда, будто клад свой граф где-то тут сховал, чуть ли не в самом Асланеве. А там не только сокровища всякие, но и как бы документы, китабы. Граф собрал неплохую китабларню. И вот как бы там есть самые убедительные исторические свидетельства про древность и самобытность асланевских коренных жителей. И у Зазули была статья, где он как бы реально пытался вычислить, куда этот клад наш нетопырь сховал. Ну и вот. Ничего определенного, конечно. Вы же знаете ученых. С одной стороны и с другой стороны, в свете вышеизложенного можно предположить, но, учитывая отсутствие точных данных, нельзя утверждать с уверенностью. Так вот, ровно через 47 дней, как Кучум в должность вступил, организуется братство незалежных дервишей и регистрирует его управо с рекордной скоростью, типа за сутки. А главным, как бы, сам Ибн Зазуля. И немедленно начинается весь этот треск про нашу самобытность, уникальность, неоцененную мировой наукой древность, и начинают копать. Так вот, я как бы думаю, Фачикян перешел на шепот и приблизил лицо к Багу. ощутимо запахло горилкой. Зазуля-то, пользуясь старой дружбой с начальником уезда, чего-то ему наплел, типа про культуру, да и продавил решение о поддержке дервишей со стороны управы. Негласный, конечно, общественная организация, то да сё, таких организаций чисто много, но откуда у дервишей конкретные деньги на все эти раскопы да кружки? А сам Зазуля под шумок, под все эти самостийные стоны клад ищет чужими руками. «Ага», — пробормотал Бак. В голове уже кружилось от как бы и типа, но мысль была интересной. «Век гурий не видать», — возбужденно брызнул слюной Фачекян. «Может, он как бы научный фанатик и впрямь рассчитывает найти доказательства неопровержимые, типа ослане в самый древний город в Евразии. С него станется, а может и проще, золото и бриллианты». Хитрый такой Ибн Зазуля. Весь уезд на ноги поднял, и все думают, что кости да колчаны копают, от самобытности торчат. В каждом доме карты висят, где раскопки вести. Только что грудные младенцы не роют. Незнанием так количеством возьмут. Раскурочат вообще весь уезд. Где-нибудь Дракусело вклад и обнаружат. И Кучума ведь жалко. Этот историк его... под мечеть подведет. Конкретно. Из уездных средств финансируется такая натуральная авантюра, а если, иншалла, и впрямь найдут? Из уездных средств? Это по какой же статье расходов, заинтересованно подумал Бак. А вслух спросил. И действительно, что тогда? Фачекян, помрачнев, опять глотнул горилки. Лучше не думать, сказал он, отодвинувшись от Бага. Дележ типа начнется. Но у нас вообще в последнее время много всяких странных новостей появилось, преждерожденный Лоба. Продолжал меж тем Фачекян. День-другой живем, не тужим. Потом, опаньки, Аллах Керим, опять приплыли. Сейчас меня пропажа этого французского профессора сильно занимает. На экране компьютера снова появилась полоса осланевских новостей. По-прежнему главенствовало сообщение о таинственном исчезновении члена Европарламента Глюксмана Кавалеви и его спутницы, тоже француженки. Как типа эти двое могли пропасть, если все уездное начальство их с такой помпой встречало и вокруг них прыгало? Риторически вопросил Фачекян. Тут в голову Багу пришла свежая мысль. А телефон у вас в хозяйстве есть, Олежень? Телефон нашелся под позавчерашними газетами, видавший виды и проживший нелегкую жизнь аппарат, склеенный липкой лентой. И Бак набрал номер Богдана. «Драгич, приветствую. Ты осведомлен о том, что в Асланеве пропали француз?» «Ах, вот как, хорошо». Он положил трубку на рычаг и в задумчивости закурил. Богдан разговаривал сухо, официально обращался к нему на «вы». По всему выходило, что он не один и не хочет демонстрировать присутствующим, кто ему звонит, но, как понял Бак, Богдан в данный момент тоже в Асланеве и не где-нибудь, а в уездной управе. Обещал позвонить позже. «Очень интересно. Жену искать приехал». «Или не только. Карма». «Что же, подождем», — решил Бак, а затем мягко и ненавязчиво вернулся к взаимоотношениям Олеженя с Абдулой Нечипоруком и узнал, во-первых, что в народе его кличут не иначе, как «Черным Абдулой» за необъяснимое и, без сомнения, весьма накладное увлечение иноземными повозками марки «Мерседес», да еще и непременно черного цвета. «Он от повозок этих тащится», — говорил Олежень. «Говорят, у него их целых три». Бак только присвистнул. «А ведь привозные-то повозки во сколько дороже наших обходятся, а?» «Нет, ну вы скажите мне, преждерожденный Агалоба, где он берет на них деньги? Ведь он не писатель и не ученый, всего лишь начальник Зиндана внутренних справ. Я типа думаю иногда, может, он не только мздоимствует на счастье, но и лихоимствует на горе». Процедура взимания так называемой «мзды на счастье» довольно подробно описана Ванзайчиком в повести «Дело жадного варвара» на примере работы таможенных чиновников. Суть ее такова. Закончив работу, один из таможенников приятно улыбается проверяемому подданному, в то время как другой держит перед ним большой металлический ящик с гравированной надписью «Счастье» и широкой прорезью на верхней крышке. Не ответить таможенникам сообразным образом в этой ситуации может лишь человек, начисто лишенный совести и уважения к обычаям. Сообразный же ответ заключается в опускании в прорезь ящика некоторого количества денег, чаще всего чохов, нелянов, причем размер мзды никак и нигде не оговорен и зависит лишь от доброй воли опускающего. Так мы безо всякого понуждения и даже с удовольствием безвозвратно дарим морской стихии монетки различного достоинства, чтобы вновь вернуться к морю следующим летом. Мзда на счастье является одной из древнейших ордусских традиций, общей для всех представленных в империи культур. В цветущей средине она возникла еще во времена совершенно мудрых императоров древности Яо и Шуня. На Руси при святой равноапостольной княгине Ольге, а, возможно, и еще раньше. У монголов же, по крайней мере, не позднее эпохи, когда они еще были гуннами. Что же касается лихаимства на горе, то мы должны признаться, в тех текстах Ван Зайчика, которыми мы на данный момент располагаем, подобная процедура нигде не описана. Исходя же, однако, из ее названия, можно с достаточной степенью уверенности предполагать, что она представляла собою нечто совершенно ужасное и отвратительное. «И впрямь странно», — подумал Бак, и, движимый неясным предчувствием, попросил, «а покажите-ка мне, уважаемый Олежень, изображение этого вашего Абдулы». Так и есть, спортивного вида мужчина средних лет с волевым и жестким лицом, умными глазами, нос с приятной горбинкой, тот самый, которого вчера Бак видел в черной повозке перед шинком Кумган. Предчувствия редко подводили Бага. Черная незнакомая повозка с эмблемой в виде трехлучевой звезды, вписанной в круг, конечно, это была эмблема Мерседеса. Мужчина в черном Мерседесе, похоже, присматривал за общением местных дервишей с Хикметом, а, возможно, и за смертоубийством. Сама собой напрашивалась мысль, что черный Абдулла как-то контролировал преступную активность дервишей. Просто волосы вставали дыбом, ведь, коли это правда, стало быть, есть вероятность, что с искателями древних сокровищ, маскирующимся под националистов, или наоборот, с националистами, стремящимися добраться до клада, связан более или менее непосредственным образом сам Вэй Уезда. Нет-нет, рано выходить из роли Даоса, рано! Телефон разразился пронзительным дребезжащим гудком. «Да?» Руша книжные стопки, Фачикян схватил трубку. «Да, да, аго!» «Ну, конечно, интересно. Ага, спасибо, Фарид, спасибо. Чудеса, и обрати внимание, в последнее время все чудеса чисто неприятные. Ассалям, здоровеньки!» Фачикян медленно положил трубку, вздохнул с недоумением и тревогой. Потом сказал: «Хисмуллу, нашего вчерашнего спасителя, ну, помните, преждерожденный Лоба? До сих пор не отпустили, типа дело на него завели. Обвиняют в противообщественных действиях». Опять вздохнул. «Это что-то новое. На блаженного дело завели». Тут в комнату, явно не находя себе места от духоты и скуки, опять приперлась черная собака. Аля осмотрела присутствующих или сделала что-то похожее. Глаз из-за шерсти все равно толком не было видно. Простучала когтями к столу и негромко гавкнула на бутылку с горилкой. «А ведь и правда умница, Аля!» — заулыбался Олежень и потрепал флегматичное чудовище по загривку. Собака в очередной раз тяжело вздохнула. «Преждерожденный Лоба, давайте закусим, чем Аллах послал!» Аллах послал Фачикяну и бродячему Даосу пару больших пиал пилава, хлеб с сыром, зелень и разные мелкие закуски. От горилки Бак в очередной раз решительно отказался, хоть она и была на сей раз в виде разнообразия, предложенной ему холодной, типа с ледничка. «А что, Олежень?» — аккуратно подбирая палочками последние рисины, поинтересовался Бак. «У этих самых дервишей имеется, наверное, какой-нибудь центр, где они собираются по неотложным нуждам, где начальство у них и вообще...» Вгрызшийся в сыр Олежень энергично закивал и застрекотал жирными пальцами по клавиатуре. Появился план Асланева. «Что же касается начальства», — Фачикян проглотил сыр, — «есть у них какой-то горный старец». «Кто таков?» — насторожился Бак. Именем этого старца был пущен ко дну паром святой Евлампий. «О, это типа тайна», — развел руками Олежень. «Меня тоже старец как бы занимает. Но нет даже фотографии, никто его реально не видел, никто про его дела типа не знает. Мне кажется, это даже не человек, а божество, и дервиши ему поклоняются». «Божество?» — с сомнением подумал Бак. «Странное божество, во имя которого взрывают целые паромы, полные пассажиров. Неправильное божество. Впрочем, разберемся». Эпицентр деятельности дервишей оказался неподалеку. Все же Асланев в сравнении с Александрией был невелик. На улице Дыхания Пророка, в несомненно историческом двухэтажном здании, стоявшем в ряду других, не менее исторических. Вот что, уважаемый Олежень. Бак, разглядывая фотографию здания, снова закурил. В пачке осталось всего 5 сигарет. Такая просьба. Вы пока подготовьте любую информацию о событиях и лицах, какая кажется вам подозрительной. Хочу ее залить себе на диск, если не возражаете. Фачикян не возражал. Сбросьте вот на этот сервер. Пароль простой. Бак написал пароль и адрес на обрывке газеты. А я вас пока мест оставлю. Государственная необходимость. Неторопливо обменявшись положенными случаю сообразными фразами о благодарности, преданности, неизменной готовности и прочих высоких материях, коими жива и жить будет Ордусь, Бак и Олежень разошлись. Журналист остался с горилкой и собакой, которую широким жестом направил во след Багу, типа «Гуляй, Аля!». Бак же привел в порядок одеяние даоса и устремился, шаркая обувкой и постукивая посохом, в полной опасности путь по городским улицам.